Кальман не стал ее разворачивать. Он сразу тихо засочился из глаз, как скала, скрывающая в своей толще ключ. Это детское вернулось к нему с треском рвущегося балатона, с милым веснушчатым лицом, расплывающимся в улыбке, с необидными колотушками, без которых не воспитывают младшего брата, не учат уму-разуму, с застенчивой серьезностью спокойного, живого паренька, приговорившего себя ради семьи к тусклой участи клерка. Белла был в тысячу раз лучше его, добрее, чище, благороднее. Паула поняла, что лучше оставить его одного. Она ушла в спальню и, не раздеваясь, прилегла на кровать. И странно, в таком перевозбуждении, тревоге, страхе за Имра она мгновенно заснула, будто провалилась в черную бездонную яму. Очнулась она от мощных звуков, сотрясающих дом. Ничего не понимая, она поднялась и приоткрыла дверь. С мокрым лицом Кальман изливал свою скорбь в звуках ни с чем не сравнимой бодрости. Она сразу уловила ту мелодию, которую он ей наигрывал, жалуясь, что не может найти верного тона. Теперь тон был найден. Его подсказала смерть Беллы. Это было кощунственно, страшно. Это было величественно. А сколько же человек находился во власти своего гения? Сейчас он спасал собственное сердце изысканно бравурной мелодией с едва приметным оттенком грусти, и этим будут спасены сердца многих. Многих людей. Красотки, красотки, красотки кабаре. Траурный марш по брату Белли. Когда ехали в театр, Кальман подавлял всех своей мрачностью. Накануне он от души радовался приезду родителей, бодрому и оживленному виду отца. Паула заказала старикам номер в одном из лучших венских отелей, и папа Кальман ликовал. Он любил гостиничную жизнь с ее волнующей суетой, будившей память о тех далеких днях, когда он, преуспевающий коммерсант, ездил из Шоуфока в Будапешт заключать сделки и сбрасывать домашнее напряжение. Имра всегда трусил перед премьерой, но такой свинцовой скорби еще не бывало. «Похоже, ты едешь не в театр, а на собственные похороны», — заметил папа Кальман. «Так оно, возможно, и есть», — пробурчал сын. «Значит, обычная суеверная боязнь премьеры», — с облегчением подумала Паула, и не рецидив былой скаредности. Ради торжественного дня она заказала роскошный выезд, ландо на дутых шинах, с фонарями у козел, и опасалась, что Кальман разозлится на ее расточительность. Толстые шины упруго и мягко катились по запруженным улицам. Что ни говоря в старомодном экипаже, запряженном статными, лоснящимися рысаками, списанными по возрасту, с бегов больше шика, чем в смердящих бензином и гарью автомобилях, чей быстрый ход лишен всякой торжественности. Бездушные металлические символы утратившего неторопливое достоинство времени. Впереди открылись здания театра и осаждавшая его толпа, в которую со всех сторон, как ручьи в озеро, вливались потоки машин, карет, извозчичьих пролет, пешеходов. «Весь город спешит на премьеру нашего Имре», — горделиво произнес старый Кальман. «Уж если не весь, то добрая часть», уточнила не склонная к преувеличениям мама Кальман. «Успокоился, наконец?» — спросила Паула. Кальман отозвался вялым пожатием плеч. «Ну и характер у тебя. Вспомни о покойном брате Белли», — посоветовал старый Кальман. «Вот кто никогда не вешал носа!» «Ты и так не даешь мне забыть о нем», — огрызнулся сын. Толпа у входа в театр. Здесь присутствовал весь свет. Дамы в роскошных туалетах и рассыпающих искры бриллиантах. Зафранченные кавалеры, военные в шитых золотом мундирах, как-то странно колыхались, переминались, но не стремились внутрь. «Что случилось?» — спросил папа Кальман какого-то потертого человека с виду театрального барышника. «Что, что?» — раздраженно отозвался тот. «Комик охрип! Спектакль отменяется!» «Я так и знал», — сказал Имра и выпрыгнул из коляски. Он не ведал, зачем это сделал, просто нужно было какое-то резкое движение, имитирующее поступок, чтобы жила не лопнула, как говорила их старая шефокская служанка Ева. Но через мгновение его безотчетный порыв обрел смысл. На него наплыло горящее лихорадочным. Даже про себя он не осмеливался произносить чахоточным румянцем лицо Паулы. Ее тонкие пальцы с длинными острыми ногтями впились ему в плечо. Обдавая его сухим горячим дыханием, она не говорила, а вбивала в мозг слова, как гвозди. «Иди к директору. Возьми его за горло. Комик чушь. Он просто струсил. Скажи ему, что заберешь оперетту. Он знает, это золотое дно. Будь хоть раз мужчиной, иначе ты потеряешь не только оперетту, но и меня. Клянусь честью». Наверное, все остальное было лишь следствием того, что он боялся Паулу больше, чем директора. Последний так и не мог постигнуть, что случилось с тихим, сдержанным, покладистым человеком, как, впрочем, не понимал прежде, почему композитор, делающий кассу, скромен и робок, как девушка. Кальман не вошел, а ворвался в кабинет. Он не поздоровался, не протянул руки. «Охрипший комик, пустая выдумка!» — загремел он с порога. «Вы просто струсили!» Директор был так ошеломлен, что не стал выкручиваться. «Поневоле струсишь!» — понуро согласился он. «Аристократы запаслись тухлыми яйцами. Плевать!» — гневно и презрительно бросил новый непонятный Кальман. «Простая публика за нас! Успех создает партер, а не галерка!» Кальман и сам так считал. Но сейчас им двигалась сила, чуждая здравому смыслу, расчетам, логике и тем несокрушимая. «Тогда я забираю княгиню Чардаша! Найдется, кому ее поставить!» А вдруг он согласится? Пискнула мышью внутри. «Вы хотите меня разорить?» Из директора будто разом выпустили весь воздух. О, мудрая, проницательная Паула! Ладно, пусть немного спустят пар. На следующей неделе дадим премьеру, но если провал... Директор открыл ящик письменного стола и вынул свернутую в кольцо веревку, присовокупив выразительный жест. — Я составлю вам компанию, — усмехнулся Кальман. Непонятные вещи творились вечером и ночью после отложенной премьеры вокруг Иоганн-Штраус-театра. Светская толпа, не привыкшая оставаться с носом, яростно разнуздалась. Аристократы, блестящие военные, богачи, сломя голову, кинулись в ближайшие рестораны и бары и забушевали там в гомерическом кутеже. Ничего подобного не видели в чопорных окрестностях старого Венского театра. Светские львицы перепились и вели себя, как уличные девки. Принц открыл бутылку шампанского прямо в лицо своему другу, получил пощечину и вызвал его на дуэль. Кто-то из младших Габсбургов пытался оголиться. Его кузина успешно осуществила это намерение. Было во всем что-то надрывное, истерическое, от предчувствия надвигающегося краха. Под конец, чтоб не пропадал товар, устроили перестрелку тухлыми яйцами. Одному рослому капитану с глупо вздорным лицом дяди Эдвина угодили прямо в глазницу с моноклем. Наконец премьера состоялась. Уже выходная ария Сильвы произвела фурор. Театр раскалывался от аплодисментов. Приблизив губы к уху сына, старый Кальман прокричал, обливая слезами счастья: «Какой триумф! Если бы покойный Белла видел!» «Сколько?» — спросил сын, потянувшись за бумажником. Папа сделал жест, мол, еще поговорим, и, вытянув манжету, стал делать какие-то подсчеты угольным карандашом. Папа Кальман не успел закончить подсчет доходов от Сильвы, когда аристократы решили дать бой. Едва граф Бонни, офицер, несущий исправно службу, лишь в уборных артисток варьете, вывел кардебалет с залихватской песенкой «Красотки, красотки, красотки, кабаре», как поднялся тот самый рослый, надутый капитан с моноклем, язычно, словно на поле боя, крикнул: «Позор!» И другие зрители-аристократы подхватили его крик. Дирижер невольно приглушил оркестр. Бонни оборвал песенку. Испуганно замерли красотки в кабаре. «Австрийские офицеры не юбочники!» — витийствовал капитан. «Они проливают кровь!» «В партере!» — послышался голос с галерки, покрытый смехом простых зрителей. «Оскорбление армии! Поругание чести! Долой!» Папа Кальман глянул на поникшего сына, вздохнул и носовым платком смахнул цифры предполагаемых доходов. И тут, в королевской ложе, выросла фигура кронпринца Карла, мгновенно узнанного всеми. «Молчать!» — грозно прикрикнул он на капитана. «Молчать!» — приказал всему партеру. Шум смолк. Офицер вытянулся с глупым, удивленным лицом. «Продолжайте!» — кивнул кронпринц дирижеру и опустился в кресло. Дирижер взмахнул палочкой. Зазвучала музыка. Папа Кальман вытянул манжетку и вновь выстроил колонку цифр. Капитан не успел сесть на место, как пущенное с галерки тухлое яйцо по давешнему залепило ему глазницу с моноклем. Шла чудовищная война. Но даже колючая проволока, перепоясавшая тело Европы, разделившая ее на два непримиримых лагеря, не могла помешать победному шествию княгини Чардаша. В Россию оперету завезли австрийские военнопленные, ставившие ее в своих лагерях. Трудно сказать, как попала она к французам и их союзникам. На фронте происходили такие сцены: проволочные заграждения, ходы сообщений, окопы, пулеметные гнезда, закамуфлированные орудия. Громко распевая «Частица, черта в нас», немецкие солдаты дают залп по французским позициям.